Помощник коменданта ближней дачи Лозгачев. В полдень охрана заметила отсутствие какого-либо движения в кабинете и комнатах Сталина. Это насторожило всех. Но примерно в 18:30 в кабинете и в общем зале зажегся свет. Все с облегчением вздохнули, полагая, что сейчас последует вызов кого-либо из нас, но вызова не последовало ни в 19, ни в 20, ни в 22 часа. Охрану стало охватывать волнение, ибо явно нарушался распорядок дня Сталина, хотя это и было воскресенье. Обычно по выходным распорядок не менялся. В 22:30 охрана стала подозревать неладное. Старостин, будучи старшим сотрудником, стал настойчиво посылать меня к Сталину. Я же отвечал, мол, ты старший, ты иди первым. Так мы припирались, кивали друг на друга, и каждый боялся входить к Сталину без вызова. Наконец пришла почта. Это послужило поводом зайти к Сталину. Я взял письма и твердым шагом направился на доклад. Прошел одну комнату, вторую, но Сталина нигде не было видно. Наконец заглянул в малую столовую и увидел перед собой ужасную картину. Все во мне оцепенело, руки и ноги отказались подчиняться. Возле стола, на ковре, как-то странно облокотившись на руку, лежал Сталин. Он еще не потерял сознание, но и говорить не мог. Случилась полная потеря речи. Все же он, видимо, услышал мои шаги и слабо поднятой рукой как бы подозвал к себе. Я подбежал к нему и спросил: «Что с вами, товарищ Сталин?» В ответ услышал невнятно произнесенное что-то вроде «дзз». На полу лежали карманные часы первого московского завода, газеты «Правда», на столе бутылка минеральной воды и стакан. По домофону я срочно вызвал Старостина, Тукова и Бутусову. Они тотчас прибежали, и кто-то из нас спросил: «Вас, товарищ Сталин, положить на кушетку?» В ответ последовал слабый кивок согласия. Общими усилиями положили его на кушетку в столовой. Сразу же стали звонить в КГБ и Игнатову, но тот оказался не из смелых и переадресовал нас к Берии. Возникла необходимость перенести больного в большой зал. Мы все вместе это сделали, положили Сталина на тахту и укрыли пледом. По всему было видно, что Сталин озяб. Очевидно, он пролежал в столовой без помощи с 7-8 часов вечера. Я остался дежурить возле больного. Вспоминает Старостин. Я тут же позвонил Маленкову и сообщил о несчастье с товарищем Сталиным. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил мне и сказал: «Берию я не нашел, ищите его сами». Прошло еще полчаса. Звонит Берия: «О болезни Сталина никому не говорите и не звоните». Продолжает Лозгачев. «Сижу один у постели больного Сталина. Тяжесть на душе невероятная, угнетает беспомощность. Старостин бегает, шумит, мол, звони, Лозгачев, начальству. А кому звонить, когда все, кому положено о болезни Сталина, знают? Тяжела и томительно была для меня эта ночь. К утру виски мои посидели. Я продолжаю находиться возле Сталина один. Минуло 2 часа ночи, а помощи больному ни от кого нет. В 3 часа ночи 2 марта слышу: подошла к даче машина. Я обрадовался, думаю, наконец-то прибыли медики, которым я смогу сдать больного Сталина. Но я ошибся. Оказалось, что приехали Берия и Маленков. Берия, задрав голову, прогромыхал ко мне в зал. У Маленкова скрипели ботинки. Он их снял и, держа ботинки под мышкой, вошел в носках. Встали соратники поодаль от больного. Некоторое время постояли молча. Сталин в этот момент сильно захрапел. Обращаясь ко мне, Берия сказал: «Ты что наводишь панику? Видишь, товарищ Сталин крепко спит. Не поднимай шумиху, нас не беспокой, и товарища Сталина не тревожь». Я стал доказывать, что товарищ Сталин тяжело болен, ему нужна срочная медицинская помощь. Но соратники не стали меня слушать и поспешно удалились из зала. Берия обрушился с бранью на Старостина. Из потока сквернословия печатной была лишь одна фраза: «Кто вас, дураков, приставил к товарищу Сталину?» С тем Берия и Маленков уехали. Часы пробили 4, 5, 6, 7 утра. Медицинской помощи Сталину нет как нет. Все это стало походить на предательство. 7:30 утра приехал Хрущев и сказал, что скоро прибудут врачи из Кремлевской больницы. Вспоминает Туков. Я позвонил Молотову и сообщил о случившемся со Сталиным. Молотов сказал, позвоните членам Политбюро и сообщите им о болезни Сталина, я сейчас приеду. Продолжает Лозгачев. Между 8:30 и 9:00 прибыли врачи, среди которых был Лукомский. Медики очень сильно волновались, руки у них тряслись. Даже не смогли снять с больного рубашку, так волновались. Пришлось разрезать ее ножницами. Осмотрев больного, врачи установили диагноз — кровоизлияние в мозг. Приступили к лечебным процедурам. Укол камфоры, пиявки, кислородное вдувание. О хирургическом вмешательстве речь не шла. Какой хирург мог взять на себя ответственность? К тому же Берия нагонял на врачей страх зловещим вопросом «Вы гарантируете жизнь товарищу Сталину?» На второй день о болезни отца дали знать Василию Сталину. Он приехал с топографическими картами, полагая, что отец устроит ему экзамен как авиационному начальнику. Светлана также была вызвана к больному отцу. Из воспоминаний Тукова. Василий Сталин появился на даче в пьяном виде и с порога принялся кричать «Сволочи! Загубили отца!». Кое-кто на него ощетинился, а Ворошилов стал уговаривать «Мы все меры принимаем для спасения жизни товарища Сталина». О болезни Сталина узнала вся страна. На даче все чаще стали раздаваться звонки врачей-доброхотов, просивших допустить их к Сталину и уверявших, что они его вылечат, звонили даже из других стран. Один доброжелатель оказался особенно настойчивым. В конце концов к аппарату подошел Берия. Без особых предисловий он спросил настойчивого эскулапа, «Ты кто такой? Ты провокатор или бандит?» Собеседник, видимо, понял, с кем имеет дело, и положил трубку. Материал Рыбина и Попова. Попытался открыть глаза, когда услышал над собой откуда-то сверху. «Тиран мертв, мертв!» Увидел, показалось, где-то под самым потолком, но тут же нырнувшие к низу вампирские плотоядные огромные присоски линзы навалился горой. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Гнев на миг вернул искру сознания. А подлецы! Рано обрадовались. Куда ты меня ведешь? Что это за коридор? Бутырская тюрьма, на суд идем. Кто будет судить? Следствие закончено. Вот конверт, протоколы. Подписывал? Ничего я не подписывал. Если кто ждет от меня самооговора, подписал, не подписал, срок подошел, суд. Кто будет судить? Троица, тройка, особое совещание. Разве я не ясно выразился? Троица. Ты же говоришь, бутырская тюрьма. Разве я сказал бутырская? Ну, значит, лефортовская, без разницы. Не имею права разговаривать с конвоируемым. Зачем ты аплодируешь? Кто аплодирует? Ну вот ты же. А, это. Положено стучать ключами о пряжку или хлопать в ладоши, чтобы встречный конвоир успел поставить своего арестанта лицом к стене, чтобы вы не переморгнулись. Власик, прошу, никто же не видит. Скажи, у них есть доказательства? Есть у них документы, что я... Ну, агент, нет у них ничего, а документов-то нет. Без разницы. В этом суде не доказывают, зачитывают приговор в полстранички. Он же у них там лежит, готовый. И шагай, раб Божий, в лагерь или под вышку. В какую комнату пакет такой приговор? Первые 10 лет, номер 2, 25, а в третий только расстрел. Конвейер. А мы в какую? Наш номер. Не имею права. Прошу, Власик, никогда не забуду. Ты не обижайся, что так получилось у нас с тобой. Теперь я вижу, ты самый преданный. Это все Берия, он наговорил. У тебя всегда кто-то виноват, только не ты. Ну, да Власик не такой человек, зла не держит. Так зачем было генерала отнимать? Верну, все верну, скажи. Ну, в ту самую, в третью. Да. Где же правда? Где законы? Власик, сделай, сделай что-нибудь. Мы же сейчас придем, будет поздно. Тише, там идут. По тому коридору, лицом к стенке, быстро, стоять так и не сметь поворачиваться. Не беспокойся, Власик. Ты только попробуй обменять. Что обменять? Стой, не вертись. Пакеты, комнаты. Ну, падла, как ты быстро соображаешь. Какая ему разница? Прошу тебя, Власик. Разница-то есть. 10 лет или вышка. Конвоиру я сказал, никакой разницы. Захочет ли рисковать? Был бы я генерал. Вернем, все вернем, Власик. Стоять к стенке. И не подсматривать. Кому сказал? Все же не выдержал. Глянул из-под локтя. И встретился глазами с Яшей, Яковом, со все знающими, понявшими глазами сына. Власик наседает на конвоира, что-то быстро, горячо шепчет белобровому веснущатому парню, прижимающему синий пакет к нагану на бедре. А чуть в стороне стоит Яков, в своих солдатских обносках, с заросшим лицом, и смотрит на отца огромными глазами. А тут еще голос услышал, словно из стены, в которую упирался ладонями. — Лучше бы тебе не родиться. Он же внук мне, наш бедный Яша. — Да что вы смотрите на меня? — Все смотрите на меня. Вы мертвые, я же знаю, что вас нет. И вы знаете, что нет вас. Жалеть надо живого, живого, если ты мать. Если ты сын, вам все равно, это живому не все равно. Он вдруг ощутил, что с его лицом происходит что-то странное, давно забытое. Не понял, что. Но увидел потемневшую полоску на рукаве мундира, мокрую, и догадался, что плачет. Да менит тебя, отец, чаша сия. Яша, сын, прости, простите меня, если можете. Это все он. Сталин, он все отнял, ненавижу. Ну, хватит, поворачивайся. Ушли. Что, поменялись? Уговорил. Вологодский лапоть все-таки помнит генерала Власика. А когда увидел твой мундир генералиссимуса... Спасибо, Николай, никогда не забуду твою услугу. Но ты молодец. Как быстро сообразил. Здорово ты себе дублера выхватил. — Как ты сказал, генерал Власик? — Дублера, а что? — Ты неправильно сделал. Ты не должен был сказать так. — Что? Опять разжалуешь Власика? — Всегда буду помнить. Память у тебя, не дай бог. Но Власика всегда доброта губила, никак не научит. Все, все будет, верну. Даже не спрашиваешь, в какую? — В комнату какую? — Но не в третью же, не в третью. 25 лет тоже не мед, и не рассчитывай, что убежишь. Это при дурном царе вы бегали. Ты снова аплодируешь. Главное, что не та комната, это главное. Но почему здесь столько дверей? Ты же говорил 3 номера, а здесь... И были прибиты досочки. 1, 2, 3 номер. А теперь на красном стекле цифры горят. Второй. Где второй? Как тебе не терпится получить 25? Ну и правда, тут только 3, вышка на всех дверях. А где же наша? Наша? Что ты стал как пень? Дай! Прижимая синий пакет с именем Якова Иосифовича Джугашвили груди, бежал по сужающемуся коридору, как из одного зеркала в тусклую глубину другого, двери нескончаемо множились в мутной дали, и над каждой пылала смертельная цифра — 3. Дышать было все труднее. Нестерпимо болела грудь. Ее просто разрывало. Каждый глоток воздуха прорывался в сдавленную глотку, как бы вместе с острым, зазубренным металлическим штырем. Они втыкались во внутренности и оставались там, и оттого тело становилось все тяжелее, как бы чужим. А из-за узких дверей с огненной цифрой доносилось одно и то же слово. Проклят, проклят, проклят. Вот тут он в последний раз открыл глаза И все, кто имел право приехать на ближнюю дачу, присутствовать при его кончине, запомнили этот миг, вдруг окинувший их всех дикий, лютый взгляд. Навалились все, не вздохнуть, добрались подлецы. Это он, Мегрел проклятый, везде он. Глаза присоски, губы присоски, ищут жадно, знакомо, сладострастно, ловит добычу. Это его, его, это гнилостное дыхание, знакомое до тошноты. Припал ко рту, мокрыми от шашлыка и вина широкими губами. Сосут, сосут, высасывают из надорванных легких последний воздух. Из последних сил, увернувшись, как от кляпа, от чужого рта, коротко захватил глоток воздуха, прохрипел. Обрадовались. Ненавижу педерасты, ненавижу вашего Сталина! Прокричал на весь мир неслышно. «Любовь побеждает смерть» не было случайной фразой, а, как и все у него, выражением непроизвольного, как дыхание, лицемерия. Любить, чтобы не умереть, что ж это распространялось и на него. Жил, пока мог, если не любить, то хотя бы жалеть, хотя бы кого-то, хотя бы самого себя, себя любил, а точнее свою власть, когда побеждал врагов, и чтобы жить, должен был обязательно кого-то побеждать, неважно кого, а важно, чтобы их, побежденных, было все больше и больше, сегодня больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня, когда все неправда. Биография революционера, первого из первых, царистские сны, родословные, улыбка, дружба, объятия, обещания, клятвы, слова, идеи. Остается только убивать. А поскольку от этого неправды становилось только больше, убивать приходилось все новых и новых, и все больше. Любить себя такого даже ему становилось все труднее и труднее, а значит и жить. У него еще была атомная бомба. Единственный раз, когда он оценил этих нытиков, интеллигентов, ученых и подарил им дачи с полной меблировкой в лесу под Жуковкой, бомба могла многократно увеличить число побежденных, а значит, продлить ему жизнь. На врачей он уже не полагался. Но, к счастью, он был трус. Это спасло. На этот раз спасло. 1970-й. 1980, 1987, 1988 годы.